Глава первая. Мысль — это вещь. Человек, нашедший путь к партнерству с Томасом Эдисоном. Поистине, мысль — это вещь, и притом могущественная сила, если она соединена с ясным намерением, настойчивостью и жгучим желанием воплотить ее в деньги или другие материальные ценности. Эдвин Барнс однажды открыл для себя глубокий смысл утверждения: «Если хочешь стать богатым, думай». Это открытие далось ему не сразу. Он шел к нему постепенно, а началось все со страстного желания стать компаньоном великого Эдисона. Главное здесь то, что намерение Барнса было совершенно четким. Он хотел работать не на Эдисона, а вместе с Эдисоном. Прочитайте внимательно о том, как он воплотил свое желание в действительность, и вы лучше поймете, на каких принципах основан путь к успеху. Когда желание впервые вспыхнуло в нем, Барнс находился далеко не в лучшем положении. Две проблемы стояли перед ним. Он не знал Эдисона, и у него не было денег на железнодорожный билет до города Оранж в штате Нью-Джерси. Большинство людей в этой ситуации опустили бы руки, у них пропала бы всякая охота довести дело до конца. Но желание Барнса было слишком сильно. Изобретатель и бродяга. Барнс вошел в лабораторию Эдисона и сразу же объявил, что хочет начать с изобретателем совместное дело. Впоследствии Эдисон так вспоминал об их первой встрече. На вид он казался обыкновенным бродягой. Но что-то в выражении его лица говорило о том, что он полон решимости добиться своего. «Годы опыта научили меня». Если человек жаждет чего-нибудь так сильно и готов поставить на карту свое будущее, то он обязательно победит. Я предоставил ему возможность, о которой он просил, поскольку видел, что он намерен добиться своего любой ценой. Время показало, что я не ошибся. Эдисону не понравился внешний вид молодого человека. Но его намерения и целеустремленность имели решающее значение. В результате этой первой встречи Барнс не стал партнером Эдисона. Но он получил возможность работать в его лабораториях, пусть и за символическую плату. Прошло несколько месяцев. Внешне ничто не изменилось и ничто не приблизило Барнса к достижению желанной цели. Но нечто важное происходило в его сознании. Желание стать партнером Эдисона становилось все сильнее. Психологи верно говорят: если человек по-настоящему готов к чему-то, это происходит. Барнс был готов к деловому сотрудничеству с Эдисоном. Более того, он был намерен сохранять эту готовность, пока не добьется своего. Он не говорил себе: «Пожалуй, пора передумать и попробовать стать торговым агентом». Нет. Он говорил: «Я приехал сюда для того, чтобы начать дело с Эдисоном, и добьюсь своего, даже если на это уйдет остаток моей жизни». И он действительно так думал. Сколько разных удивительных историй могли бы рассказать люди, имевшие твердое намерение, ставшие, в конце концов, всепоглощающей страстью. Возможно, молодой Барнс в то время не знал об этом. Но его бульдожья хватка, его упорство в достижении единственной цели смели все препятствия и предоставили ему желанную возможность. Возможность прячется под разными масками. Возможность появилась там, где Барнс меньше всего ее ожидал. Это один из трюков мира возможностей. Счастливый случай имеет коварное обыкновение пользоваться черным ходом и часто скрывается под маской неудачи или временного поражения. Вероятно, поэтому столько людей не могут распознать его. Как раз в то время Эдисон усовершенствовал новый аппарат, известный как «диктующее устройство Эдисона». Его торговые агенты не были в восторге. Они не верили, что аппарат удастся продать без огромных усилий. Барнс понял, что сможет наладить сбыт диктофона. Он предложил свои услуги Эдисону и тут же получил шанс. Он действительно начал продавать аппарат. Продажи пошли с таким успехом, что Эдисон подписал с ним контракт на распространение и сбыт товара по всей стране. Это деловое сотрудничество принесло деньги, но дало и нечто неизмеримо большее. Барнс доказал, что человек на самом деле может думать и богатеть. Я не знаю, какие первоначальные дивиденды принесло желание Барнса. Может быть, 2 или 3 миллиона долларов. Но эта сумма, какова бы она ни была, ничтожна в сравнении с твердым знанием, что неосязаемый мысленный импульс можно превратить в материальные ценности при соблюдении известных принципов. Барнс буквально выдумал свое партнерство с великим Эдисоном. Он выдумал себе целое состояние. Вначале у него не было ничего, кроме осознания своей цели и решимости стоять на своем до тех пор, пока она не воплотится в действительность. 3 фута от золота. Одна из самых распространенных причин неудачи — привычка опускать руки перед временным поражением. Каждый человек хотя бы однажды допускал такую ошибку. В былые времена дядя некоего Р. У. Дарби увлекся золотой лихорадкой и отправился на Запад, чтобы добыть золото и разбогатеть. Он и не подозревал о том, что из мысли было добыто больше золота, чем когда-либо будет добыто из земли. Дядя застолбил участок, взял кайло, лопату и начал работать. Через несколько недель его труд был вознагражден находкой сверкающей руды. Но для добычи руды в больших количествах требовалось оборудование, поэтому дядя втихомолку закрыл шахту и вернулся в родной Вильямсбург, штат Мэриленд. Там он рассказал об удачной находке некоторым родственникам и соседям. Вместе они собрали деньги на оборудование и транспортные расходы. Потом дядя вместе с Дарби вернулся на шахту. Первая вагонетка руды была добыта и отправлена на переплавку. Пробы подтвердили, что семье Дарби принадлежит одна из богатейших золотых разработок в Колорадо. Еще несколько вагонеток такой руды покроют долги. Потом придет время огромных прибылей. Буры уходили вниз, а надежды Дарби и его дяди устремлялись ввысь. Но потом что-то произошло. Золотая жила куда-то запропастилась. Они дошли до конца радуги, но кувшина с золотом больше не было. Они продолжали бурить, отчаянно пытаясь нащупать жилу, но без всякого успеха. В конце концов они решили, что пора заканчивать. Они продали оборудование старьевщику за несколько сотен долларов и вернулись домой на поезде. Старьевщик тем временем позвал горного инженера. Тот осмотрел шахту, произвел некоторые расчеты и пришел к выводу, что прежние владельцы потерпели неудачу, так как ничего не знали о линиях разломов и геологических сбросах. По расчетам инженера, жила должна была находиться всего лишь в 3 футах от места, где Дарби прекратили бурение. Именно там она и оказалась. Старьевщик заработал миллионы долларов на продаже золотой руды, поскольку он сообразил обратиться за советом к специалисту, прежде чем опускать руки. Я никогда не остановлюсь из-за того, что люди говорят «нет». Дарби многократно возместил свои потери, сделав открытие, что желание можно превратить в золото. Открытие пришло к нему после того, как он занялся страховым бизнесом. Памятуя о потере огромного состояния из-за остановки в 3 футах от золота, Дарби превратил эту неудачу в преимущество, постоянно напоминая себе: «Я остановился в 3 футах от золота, но я никогда не остановлюсь из-за того, что люди говорят «нет» в ответ на мое предложение приобрести страховой полис». Дарби стал одним из немногих страховых агентов того времени, ежегодно продававших страховки на сумму более $1 миллиона. Своей настойчивостью он был обязан тому уроку, который получил на Ниве золотоискательства. Прежде чем успех входит в жизнь любого человека, он обязательно столкнется с временными неудачами и даже поражениями. Когда нас преследуют неудачи, самое простое и логичное решение — опустить руки. Собственно, большинство из нас так и поступает. Более 500 самых успешных американцев говорили автору этой книги, что самый большой успех приходил к ним вскоре после того, как поражение казалось неминуемым. Неудача — это хитроумная фокусница с тонким чувством юмора. Для нее нет большей радости, чем обмануть человека, когда успех уже почти у него в руках. Урок настойчивости за 50 центов. Вскоре после того, как Дарби получил ученую степень в университете жизненных невзгод и решил извлечь выгоду из своего эксперимента с золотоискательством, судьба подарила ему возможность убедиться, что «нет» не всегда означает «нет». В тот день он помогал своему дяде молоть пшеницу на старой мельнице. Дядя управлял большой фермой, на которой жили несколько сотен издольщиков, в основном мулатов. Дверь мельницы тихо отворилась. Вошла девочка-мулатка и остановилась у входа. Дядя поднял голову, увидел девочку и рявкнул: «Чего тебе?» Девочка кротко ответила: «Мама сказала, что ей надо дать 50 центов». «Ничего я не дам», — отрезал дядя. «Убирайся домой». «Да, сэр», — согласилась девочка, но не двинулась с места. Дядя продолжал работать и, увлекшись, не обратил внимания, что девочка не ушла. Когда же он поднял голову и увидел, что она все еще здесь, то завопил: «Я же сказал тебе, иди домой, убирайся, а то я тебе сейчас задам». «Да, сэр», — согласилась девочка, — но даже не шелохнулась. Дядя бросил мешок с зерном, который он собирался сосыпать в бункер, подхватил доску от бочки и двинулся к девочке с таким выражением лица, что Дарби затаил дыхание. Зная свирепый нрав дядюшки, он был уверен, что сейчас случится что-то страшное. Когда дядя подошел к тому месту, где стояла девочка, она сделала шаг вперед, посмотрела ему в глаза и пронзительно заверещала: «Маме очень нужны 50 центов!» Дядя остановился. Какое-то время он смотрел на девочку, потом медленно положил доску на пол, засунул руку в карман и вытащил $0.50. Малышка взяла деньги и попятилась к двери, не спуская глаз с человека, которого она только что победила. После ее ухода дядя сел на ящик и больше 10 минут смотрел в окно. Возможно, он размышлял над уроком, который только что получил. Дарби тоже кое о чем подумал. Впервые в жизни он увидел, как цветной ребенок командовал взрослым белым человеком. Как ей это удалось? Что произошло с дядей? Что укротило его гнев и сделало его смирным, как ягненок? Какой неизвестной силой воспользовалась девочка, чтобы стать хозяйкой ситуации? Эти и другие вопросы вспыхивали в сознании Дарби, но он получил ответы лишь много лет спустя, когда поведал мне свою историю. Кстати, он рассказал мне об этом необычном случае на старой мельнице, на том самом месте, где его дядя потерпел поражение.